Он эту бабушку просто замучил. Вот как, просто замучил. Все-все уроки бабушка учит. Пусть эту песенку внучек услышит, сам все решит и в тетрадку запишет. Вот как, сам все запишет. Ну, а бабуля пусть воздухом дышит. Правильно. Друзья мои, а теперь остался только дедушка, да? А что мы споем про дедушку? А про дедушку нет песен. Как нет? А это? А ну-ка, дедушки, а ну, красавчики. Нет, Володя, что вы? Там совсем другие слова. А ну-ка, девушки, а не дедушки. Ну, хорошо. Тогда мы споем другую песенку. Она у нас получилась как раз про дедушку. У меня сестренки нет, у меня братишки нет, но зато есть у меня прекрасный дед. Он задачку объяснит, он гостей развеселит, он починит, если надо, в доме свет. Пусть же будет он здоров, пусть не знает докторов и живет на белом свете 200 лет. Здравствуйте, можно войти? Да, пожалуйста. Вот уже и гости к нам пришли на елку. Разрешите представить? Народный артист республики, лауреат премии Ленинского комсомола Иосиф Кобзон. С Новым годом, дорогая радионяня! С Новым годом! С Новым годом, уважаемые слушатели! Честно говоря, я пришел не выступать, а просто привел на вашу елку своего сына Андрея. А, очень приятно! Здравствуй, Андрей! Здрасте, Николай Владимирович! А что ты будешь делать у нас на празднике? Танцевать или стихи читать? Я хочу спеть песенку. Песенку? Про что? Про все. Постой, как это про все? Да так называется эта песенка. Песенка про все. Ее сочинили поэт Михаил Танич и композитор Игорь Николаев. Начинай, Андрей. Хочу придумать песенку и спеть ее тихонечко. Под музыку и с вами повторить. Хочу придумать песенку хорошую, хорошую, и вместе с папой, бабушке на память подарить. Хочу придумать песенку хорошую, хорошую, и вместе с папой, бабушке на память подарить. Хочу придумать песенку, и чтобы в этой песенке все было как положено, и все наоборот. Что больше, чем каникулы, любил я арифметику, и становилась бабушка моложе каждый год. Что больше, чем каникулы, любил я арифметику, и становилась бабушка моложе каждый год. Хочу придумать песенку про мальчиков и девочек, про дождик и про солнышко и радугу дугу. Хочу придумать песенку хорошую, хорошую, но я ее без папы придумать не могу. Хочу придумать песню. песенку, хорошую, хорошую. Но я ее без папы придумать не могу. Спасибо, Андрюша. Большое спасибо и папе, и сыну. Очень приятно было с вами встретиться. Пожалуйста, приходите к нам почаще в «Радио Няню», а мы продолжим нашу новогоднюю передачу. Белый желток! Ну что ж, друзья мои, теперь, я думаю, самое время загадать на нашей елке какую-нибудь веселую загадку с подвохом. Да-да-да, пусть теперь взрослые тоже поломают над ней голову. Николай Владимирович, а прошлая задачка? Ах, да-да-да, я совсем забыл. Володь, напомните, пожалуйста, что мы там загадывали в прошлый раз? Задачка была такая. Представьте себе, что вы ведете поезд Москва-Казань. В поезде 12 вагонов, в каждом вагоне 9 купе. В каждом купе 4 места. Так-так. Спрашивается, сколько лет машинисту? Угу. Сколько лет машинисту? Так, и что же ответили наши слушатели? Ответы разные, правильные и неверные, но одно хорошо. Многие ребята показали прекрасные знания математики, особенно умножения. Вот Сережа Афонин из Москвы пишет. «Я быстро перемножил 12 вагонов на 9 купе и на 4 места. Получилось, что в поезде 432 пассажирских места». Молодец, молодец, Сережа. Но, по-моему, мы спрашивали о другом. Сколько лет машинисту? А про это в Сережином письме ни слова. А он, видно, забыл, что задачка наша с подвохом. А вот Катя Боровская из Кемерово обнаружила подвох. Она пишет. Я ездила в поезде и знаю, что один вагон всегда почтовый, а еще один вагон ресторан. Так что вагонов с купе остается всего 10. 10 умножить на 9 и на 4 получается 360 мест. А сколько лет машинисту не имеет значения, лишь бы поезд пришел вовремя. Понятно, понятно. Значит, Катя увидела подвох в количестве вагонов, да? А вот Витя Гумаров из поселка Заречный считает, что это задача с иксом. Он говорит, поезд Москва-Казань идет 12 часов. Значит, к приходу в Казань машинисту будет икс лет плюс 12 часов. Вот. Но задачи с иксом Витя еще не проходил. Николай Владимирович, а знаете, некоторые ребята пишут, что мы вообще задали неправильную задачку, потому что спрашивается, сколько лет машинисту, а в условиях про машиниста ничего не сказано. Вот это несправедливо. Несправедливо. Про машиниста все сказано очень точно. Володя, повторите, пожалуйста, начало задачи. Представьте себе, что вы ведете поезд. Вот именно. Вот именно. Вы ведете поезд, наш уважаемый слушатель. Значит, вы машинист. А следовательно, машинисту столько лет, сколько вам. Вот и весь подвох. И очень многие ребята его заметили и правильно решили задачу. Да, правильные ответы прислали. Андрей Фадеев из поселка Орша, Таня Новак из Омска, Ренат Абашев из Ижевска, Федя Ильин из Якутска, Роман Романов из Свердловска, Илья Александров из Ленинграда, Лена Тетерлева из Перми, Владимир Громов из Москвы, Владимир Быков из Вологды, Оля Травкина из Киева, Катя Краснопольская из Москвы, Володя Финенко из села Залужье Ровненской области, Афродита Лазариди из Грузии и многие-многие другие. Андрюша Шендрик из Харькова прислал мне очень хорошее письмо. Он правильно решил задачу и поздравляет радио «Няню» с Новым годом. Спасибо. Спасибо. Прекрасно. Теперь, уважаемые помощники, разрешите мне загадать специальную новогоднюю головоломку. Пусть взрослые немножко потрудятся. Итак, слушайте. На праздничной елке горят 10 свечей. Нет, Николай Владимирович, так не пойдет. На елке свечи зажигать нельзя. Может случиться пожар. Позвольте, но ведь у нас елка для взрослых. Все равно нельзя. Взрослые тоже, как дети, начнут прыгать, резвиться и забудут про эти свечи. На елке должны висеть специальные лампочки, цветные. Правильно. Такие. Ну ладно, хорошо, уговорили. Тогда так, на праздничном пироге... О, это другое дело. И вкусно, и безопасно. Да, так вот на праздничном пироге горят 10 свечей. 3 из них мы погасили. Сколько свечей останется?